Жители Чулулы заранее известили о привычках белых людей, поэтому никто, в том числе и представленные к ним для постельных услуг женщины, не позволял себе высказываться по поводу неприятных запахов, неопрятной манеры гостей есть и пить, их нежелания мыться, даже мыть руки перед обедом или после отправления естественных надобностей, грязной и заскорузлой одежды и тому подобное. 14 дней белые люди жили жизнью, на которую могли бы надеяться лишь самые доблестные наши воины в лучшем из загробных миров. Испанцев угощали и поили октли, не мешая им вовсю напиваться и безобразничать. Они наслаждались женщинами, а когда уставали, их развлекали музыкой, пением и танцами. Ну а на 15-е утро белые люди поднялись и перебили все население Чулулы. От мала до велика. Мы в Теночтитлане узнали об этом от наших мышей, наверное, раньше, чем над городом рассеялся пороховой дым. По словам лазутчиков, получалось, что бойня была устроена по наущению женщины Малинцин. Однажды ночью она явилась в комнату своего господина во дворце, где он накачивался окли, разогнала всех, с кем он веселился, и сообщила Кортесу о раскрытом ею страшном заговоре. С ее слов выходила будто бы женщина на рынке, не зная ее действительном положении, и, приняв Малинцин за пленницу, желающую обрести свободу, поделились с ней секретом. А оказывается, гостей угощали и ублажали, чтобы усыпить их бдительность, в то время как Мотокусома тайно послал отряд из 20 000 воинов, приказав им окружить Чулулу и быть готовыми по условленному сигналу обрушиться на расположившиеся лагерем снаружи союзные войска и напасть на ничего не подозревающих белых людей. А когда нашла, чтобы рассказать о заговоре, то я как бы уже видела, как Меши и Катль, проникшие в город, стягивались под знамена Мотокусомы на городской площади. Кортес со своими командирами, пировавшими вместе с ним, выскочил из дворца и на их крик «Сантьяго», мигом попросав женщины кубки и схватившись за оружие, примчались солдаты, расквартированные по всему городу. В полном соответствии с словами Малинцин площадь была полна народу, причем многие пришли в праздничных нарядах, которые испанцы, возможно, могли принять за боевые облачения. Собравшиеся на площади люди не успели не только издать боевой клич или подать сигнал к бою, но даже объяснить свое присутствие, ибо белые люди без предупреждения открыли по ним смертоносный огонь. А поскольку толпа была плотной, ни одна пуля, ни одна стрела, ни одна картечина не пролетели мимо цели. Когда дым слегка рассеялся, белые люди наверняка увидели, что на площади находились не только мужчины, причем безоружные, это же женщины и дети. Возможно, кто-то из испанцев даже задумался, насколько были оправданы их действия, но едва загремели выстрелы, как в город ворвались стоявшие под его стенами тлашкалтеки и другие союзники Кортеса. Именно они, еще более беспощадно, чем белые люди, опустошили город, убивая всех без разбору, включая правителей. Некоторые жители Чулулы все же побежали за своим оружием, чтобы дать отпор, но, оказавшись окружены противником, имеющим подавляющее превосходство, могли только отбиваясь отступать все выше и выше по склонам своей огромной величиной с гору пирамиды. Последнюю линию обороны защитники города держали на самой ее вершине, но в конце концов были вынуждены отступить внутрь находившегося там великого храма Кецалькоатля. Штурмовать храм враги не стали, они обложили его деревом и сожгли вместе с защитниками. С той поры, почтенные братья, минуло почти 12 лет. Сегодня на месте сгоревшего капища не осталось ничего, кроме деревьев и кустов. И многие испанцы никак не могут поверить в то, что это никакая не гора, а пирамида, воздвигнутая людьми в давние времена. Конечно, я знаю, что теперь там есть не только зелень, вершины, откуда в ту ночь были низвергнуты Кецалькоатль и его почитатели, недавно увенчалась христианским храмом. Когда Кортес прибыл в Чулулу, ее население составляло примерно 8 000 человек. Когда он уходил, город был пуст. Повторю, что Мотокусома не посвящал меня в свои планы. Не исключено, что он и вправду тайно направил свои войска к этому городу и дал приказ атаковать Кортеса, когда ловушка захлопнется. Но позволю себе, однако, в этом усомниться. Резня произошла в первый день нашего 15-го месяца, который называется Панкиацалицтли, что означает «расцветание перьевых знамен». Этот день повсюду отмечают как праздник, собираясь в церемониальных одеждах под стягами, что и делали эти несчастные люди. Может быть, эта женщина, Маленцин, действительно никогда не присутствовала на такой церемонии. Может быть, она искренне поверила и ошибочно предположила, что люди собрались под боевыми знаменами. А может быть, любовница белого вождя придумала этот заговор, например, из ревности, увидев знаки внимания, которые Кортес оказывал местным женщинам. Но что бы ею ни двигало, непонимание или злоба, именно она в сущности побудила Кортеса превратить Чоллу в пустыню.